В воскресенье пойдут в Конак на вечерний сеанс в 7:15. И помчался в кинотеатру, но ни на улице, ни у входа в кинотеатр их не было. Побродив еще немного по улицам, он пошел к дому Шехрикальп. Из всех окон домов на улице, кроме окон дома Шехрикальп, лился голубоватый свет телеэкрана. Так было каждый вечер в 8 часов. Глядя внимательно на верхние этажи дома Шехрикальп, Галип увидел привязанный к решетке балкона верхнего этажа кусок темно-синей материи. Такого же синего цвета ткань висела на этом балконе и 30 лет назад, когда в доме жила вся семья. Тогда это был знак для водоноса. Человек, развозивший воду в цинковых бидонах на конной повозке, по этим синим тряпицам понимал, на каких этажах кончилась питьевая вода, и, соответственно, поднимал воду наверх. Галип стоял, раздумывая о том, что это могло означать. Это мог быть знак, что Рюя и Джиляль здесь, а могло быть приметой того, что Джиляль возвращается к некоторым мелким деталям своего прошлого. Около 9:30 он, наконец, сдвинулся с места и пошел к себе домой. Еще совсем недавно вечерами они сидели в этой гостиной с Рюей, читали газеты и книги, курили. И сама комната и лампы в ней были полны невыносимых воспоминаний, невыносимой грусти, как фотографии потерянного рая, попавшие на страницы газет. Ничто не говорило о том, что Рюя вернулась или приходила. Знакомые запахи и тени приветствовали вернувшегося домой усталого мужа. Оставив сиротливые вещи под печальным светом ламп, Галип темным коридором прошел в темную спальню. Снял пальто и улегся в темноте на кровать. Он лежал на спине. Отсвет ламп из гостиной и пробивающийся через коридор свет уличных фонарей превращался на потолке в спальне в изображение тонколицего дьявола. Когда Галип поднялся с постели, он точно знал, что будет делать. Он просмотрел в газетах телепрограмму и программу ближайших кинотеатров. Последний раз пробежал глазами статью Джиляли. Открыл холодильник, достал давно лежавшие там маслины и брынзу, съел их с черствым хлебом. В большой конверт, найденный в шкафу у Рюи, сунул несколько газет, написал на конверте имя Джиляли. В 10:45 он вышел на улицу, добрался до дома Шехрикальп и стал ждать. Зажегся свет на лестнице, и неизменный привратник дома Исмаил с сигаретой во рту вытащил бачки и стал высыпать мусор в большой контейнер, стоявший недалеко от каштана. Галип пересек улицу. «Здравствуйте, Исмаил Эфенди. Я принес пакет для Джиляля». «А, Галип!» — отозвался привратник с радостью и удивлением директора лицея, через многие годы узнавшего старого ученика. «Но Джиляля здесь нет. Я знаю, что он здесь, но я никому не говорил». Галип решительно направился к парадному. Он сказал мне: «Смотри, никому не говори, что я здесь, а пакет оставь внизу, у Исмаила». Спустившись по лестнице, пахнущей, как и раньше, газом и пригорелым маслом, Галип вошел в квартиру привратника. Жена Исмаила Канур, сидя в том же, что и всегда, кресле, смотрела телевизор, стоявший на подставке, на которой раньше стоял приемник. «Канер, смотри, кто пришел!» — окликнул ее Галип. «Ах!» — воскликнула женщина и встала. «Они обнялись! Совсем вы нас забыли!» как можно вас забыть?